Интерес в наши дни в Соединенных Штатах к Советскому Союзу особый. Он нашел свое отражение в средствах массовой информации. Телевидение, как, например, канал CNN, принадлежавший телемагнату из Атланты Теду Тернеру, демонстрирует целые сериалы о нашей стране. Не проходит и дня, чтобы в центральных газетах не появилось статьи или репортажи, переданных корреспондентами из Москвы. Советский Союз сегодня тема, большая тема. Говорят, что Москва сегодня самая интересная точка для работы корреспондента. Никогда не было столько запросов от американских журналистов посетить нашу страну. Давно в Соединенных Штатах Америки выведена формула: там, где для американского журналиста лежит тема, обязательно должна присутствовать и сенсация. Эта традиция, если не закон, от которого он не хочет, вернее, не может отступиться, поскольку на этом завязан весь отработанный механизм информационных концернов Соединенных Штатов Америки. Но когда американский журналист спешит тему раскрывать прежде всего через призму сенсаций, он вступает часто в прямое противоречие с критерием правды, только правды, о котором говорил декан исторического факультета Кентского университета. О Советском Союзе пишут сегодня в Соединенных Штатах Америки много. Старожилы журналистского корпуса, например, обозреватель «Вашингтон-Пост» Дон Обердорфер, не припоминает другого такого периода с времен Второй мировой войны, когда бы теме Советского Союза уделялось такое внимание. Однако анализ материалов показывает, что количественный порог информации пока не создает качественно новую форму содержания. Многие из них по-прежнему далеки от объективности, пропитаны старыми социально-психологическими стереотипами, а то и просто окрашены тусклыми мазками фальсификации. Но все же, как я уже упоминал, правда проходит через искусственные барьеры. Даже сквозь завесу старых форм и устоявшихся традиций начинают проступать контуры тех реальных изменений, которые начались в Советском Союзе. Причем проступать все отчетливее. Пресса Соединенных Штатов Америки не может сегодня не упоминать о процессах перестройки, о гласности, о новом мышлении, о всем комплексе кардинальных революционных преобразований, происходящих в нашей стране. Замалчивать это значит закрывать Советский Союз от американцев, что уже невозможно. Гласность, объективная и открытая информация, которая заполнила советскую печать, сыграли свою роль. Они начали выбивать почву из-под ног тех, кто играл на нашей нерасторопности, чрезмерной осторожности, кто выискивал в нашей стране сенсации, добывал собственную информацию и воздвигал за счет этого целые пирамиды антисоветизма, раскручивал целые кампании дискредитации социалистической системы. Годами складывалось так, что мы часто сами давали в руки нашим политическим оппонентам пропагандистское оружие. Случалось, скажем, событие, может быть, тяжелое, даже трагическое, оно не находило отражения в наших средствах информации. На нем быстро узнавал зарубежный корреспондент. Он становился как бы первоисточником. Это была его сенсация. Он гнал ее, зная, что для сенсации всегда открыты первые полосы газеты, главные волны эфира. Как правило, любое такое событие, о котором, кстати, у нас в стране говорили миллионы, пока молчали газеты, становилось для западного журналиста многоступенчатой ракетой. Сначала выстреливался сам факт сенсации, а затем следовал в нужном ему ракурсе комментарий, а дальше вводился в бой более крупный калибр — аналитическое обозрение, естественно, со всеми вытекающими из него выводами. В течение нескольких дней факт одного события обрастал пропагандистскими зарядами и бил по намеченным целям. И что самое парадоксальное, версия западного журналиста и его комментарий становились единственным источником информации для нашей общественности. Теперь американские коллеги, возвращающиеся из Москвы, жалуются, работать стало труднее. Гласность демонтирует их многоступенчатые ракеты. Теряется главное в их деле — сенсация. официальное сообщение или информация ТАСС,